Глава третья. Роскошная яхта Мендаций свыше 230 футов длиной рассекала воды Адриатики в 5 милях от побережья Италии. Над легкой зыбью клубился предрассветный туман. Из-за темно-серого цвета, в который был выкрашен корпус из радиопоглощающих материалов, судно больше походило на военный корабль, что его отнюдь не украшало. Проданная за 300 с лишним миллионов долларов яхта имела на борту полный набор атрибутов комфорта, типичных для судов такого класса. Сауну, бассейн, кинотеатр, персональную подводную лодку и вертолетную площадку. Однако человека, купившего яхту 5 лет назад, роскошь интересовала меньше всего. Он сразу избавился от ненужных излишеств, а освободившееся пространство – использовал для командного центра, оборудованного по последнему слову техники, начинив его электроникой и защитив от взлома свинцовыми переборками. Благодаря 3 каналам спутниковой связи и широкой сети наземных ретрансляционных станций почти 20 живших на борту техников, аналитиков и координаторов операций поддерживали постоянный контакт с оперативными центрами на суше. Безопасность судна обеспечивалась небольшой группой бывших военных, в распоряжении которых имелись 2 системы обнаружения ракет и внушительный арсенал новейшего вооружения. С учетом вспомогательного персонала, поваров, уборщиков и прислуги, всего на борту находилось чуть более 40 человек. Мендаций, по сути, представлял собой мобильное офисное здание, из которого его владелец управлял своей империей. Маленький и тщедушный, с темной от загара кожей и глубоко посаженными глазами, он был известен своим подчиненным только как ректор. Его внешняя невзрачность и решительность в действиях как нельзя лучше соответствовали образу человека, сколотившего огромное состояние на оказании услуг особого рода, не самым примерным членом общества. Его называли по-разному. Бездушным наемником, пособником греха, орудием дьявола. Но никем из перечисленного он не являлся. Ректор всего лишь предоставлял клиентам возможность удовлетворять свои амбиции и желания, без каких бы то ни было неприятных последствий. А то, что человечество греховно по своей природе, его не беспокоило. Несмотря на критику хулителей и недоброжелателей, моральный кодекс ректора оставался незыблемым. Его репутация, как и сам консорциум, покоилась на 2 столпах. Никогда не давать обещания, которого не сможешь сдержать, и никогда не подводить клиента, что бы ни случилось. За всю свою профессиональную деятельность ректор ни разу не нарушил данного обещания и не давал обратного хода. Его слово было самой верной гарантией и надежным, как банковский сейф. И хотя о заключении некоторых контрактов он сожалел, возможность их расторжения никогда не рассматривалась. В это утро ректор вышел на балкон своей каюты и, глядя на покрытую барашками водную гладь, пытался избавиться от нехорошего предчувствия, лишавшего его душевного покоя. «Решения, принятые нами в прошлом, создают наше настоящее». Решения, которые ректор принимал в прошлом, не раз заводили его на опасное минное поле, но ему всегда удавалось с него выбраться невредимым. Однако сегодня, разглядывая далекие огоньки на берегу, он ощущал непривычную тревогу. Год назад на этой самой яхте он принял решение, последствия которого теперь угрожали разрушить все, что он построил. «Я согласился предоставить услуги не тому человеку». Тогда ректор никак не мог предположить, каким шквалом непредвиденных проблем обернется этот просчет, заставивший его отправить на задание своих лучших агентов с приказом любыми средствами удержать давшее течь судно на плаву. Сейчас он с нетерпением ждал вестей от конкретного агента. «Ваента», — подумал он, вспоминая опытную и отлично подготовленную оперативницу с причудливой прической из шипов, Ваента, которая до этого выполняла все задания безупречно, вчера совершила непростительную ошибку, чреватую ужасными последствиями. Последние 6 часов были гонкой на выживание, отчаянной попыткой восстановить контроль над ситуацией. Ваента утверждала, что ей просто не повезло, и задание оказалось проваленным из-за голубя, заворковавшего так не кстати. Однако ректор никогда не полагался на удачу. Все, что он делал, обязательно тщательно продумывалось, чтобы исключить малейшую случайность и свести риски к нулю. Его фирменным знаком был контроль, который достигался умением предвидеть все возможные варианты, предвосхищать любую реакцию и направлять события в русло, ведущее к нужному результату. Клиентуру ректора составляли миллиардеры, политики, шейхи и даже правительство, чье доверие он заслужил впечатляющим списком успешно проведенных операций и неукоснительным соблюдением секретности. Небо на востоке начинало светлеть, растворяя висевшие над горизонтом звезды. Ректор стоял на палубе и терпеливо дожидался донесения Ваенты об успешном выполнении задания.